Глава 3. По воле Божией род человеческий однажды впервые явил лица свое в великом мироздании. Новый, никому неведомый путь огненной тропой потянулся к вечности. Путь, увитый плющом сказочным и чудесными цветами. Но чем же отличается сия огненная тропа от тех огненных змей, кои великим множеством в беспорядке пронзают окружающее пространство? Гармония великого материального бытия всегда движется по наилучшему пути. Посему постановка определенной цели на пути вечности бессмысленна. Удивительный мир Творца Вселенной обогатился безмерными таинствами, когда в лоне сего бытия проявились первые искры подвижного разума, развитие коего началось с постижения первых законов окружающего мира, где чем больше постигались законы, тем дальше продвигались чада сии в развитии своем, и не должно было давать подсказку со стороны, впервые вступившим на тропу суровой вечности. Мироздание, сотворенное великим Творцом, обладает удивительной радугой, но понятий добра и зла оно не имеет. Развитие его всегда протекает по строгому, неизменному закону, не познавая который, никто не сможет продолжать развитие свое. Всего несчастного ждет только небытие. Посему каждый, вступающий на путь восхождения, должен сам, каждым шагом своим, познавать основу, по которой ступает, и выбирать самостоятельно свое направление, где каждый следующий шаг может быть сотворен лишь тогда, когда отчетливо осознан уже сделанный. Путь сей стал сутью закона расцвета разума. Двигающиеся по сему пути сотворяли следующий шаг после того, как все узнавали, что шаг сей наилучший, и никто среди них не смел сделать иного шага. Первые дети Творца Вселенной, как носители подвижного разума, приступили к постижению законов, кои уже проявились в величии богатства своего. И лишь постижение их непосредственным трудом разума, притом на основе способности двигаться по наилучшему для своего уровня пути, позволяло чадам сим наиболее быстро входить в гармонию с окружающим миром и расцветать полнокровно. А впоследствии, когда вокруг все более стало рождаться миров с подобной сутью бытия, ушедшие вперед и обретшие наибольшие возможности, стали пытаться помогать отставшим братьям своим, но не творя прямого вмешательства в развитие их. Сей запрет стал законом развития миров Вселенной. И меньшие, в рождении которых порою принимают участие некто из больших, в зависимости от проявляющихся способностей разумения, могут легко обойти в развитии зачинателей своих и, в свою очередь, попытаться помочь отставшим. Все сие протекает в пределах гармонии Вселенной. А тот мир, который переходит допустимую грань сей гармонии, подойдет к исчезновению жития своего. Так вечность стопами своими неумолимо взбивала пыль Вселенной, когда однажды в одном из уголков великого мироздания проявили житие свое плоти будущего рода человеческого. И так как плоти сии изначально имели единую суть с тем миром, который в безбрежии своем уже давно несет воды жития своего, то и развитие началось по известному пути на основе постижения уже проявленных таинств. Ну а когда волею Божией чада его составили единое целое с плотью сей на земле матушки, то с сего времени в мироздании проявилось таинство, коего еще не знало бытие. Чада Божие впервые воссоединили в себе два начала, кои могут развиваться по двум разным законам, и которые должно человеком привести к гармоничному единению. Один закон передает суть идущего по основе, другой – суть сотворения самой основы, что, соответственно, относится к пути развития разума и пути развития души, где душа есть чадо Божие, а плоть есть то, благодаря деяниям чего душа способна развиваться. Ныне вы – единственное чадо Отца Своего Небесного, и пред вами возлег путь, никем не пройденный, а значит, законы Его еще не проявлены в мироздании великом. И лишь через движение ваше по пути предначертанному Вселенная будет пополняться познаниями о законах невиданных. В развитии вечности материального бытия Вселенной изначально никогда не ставится какая-либо цель, ибо путь сей единственный и не нуждается в дополнительном искусственном изменении направления своего. Появление носителей подвижного разума впервые явило мирозданию понятие о цели, суть кои заключалась в стремлении обресть определенное разумом для того, чтобы сие направить на более полное развитие своего общества, не нарушая гармонии окружающего мира. Суть цели, кою призвано ставить чадо Божие, сводится к стремлению стать подобием той истины, которую являет Отец Небесный на определенное время, ибо только Он, ведая о вершинах, коим ведет детей Своих, может освещать направление восхождения. И только стремление исполнить истины Божии позволит вам неизбежно трудиться во благо общества своего и именно в наиболее благоприятном отношении. Истинно говорю вам, говорение о благе общества без постижения истин Отца Небесного есть проявление великой слепости. Когда слепой ведет слепого, то оба попадают в яму. Вхождение в гармонию окружающего мира также полностью зависит от вашего духовного расцвета, ибо закон развития души и есть первооснова вашего цветения. Развитие души, проявившееся в лоне закона сего, уже не сможет происходить должно, если следующий шаг заранее узнается как правильный. Вам допустима только вера в правильность будущего шага. Пред вами возлег закон свободы выбора, где каждому из вас предстоит сделать шаг, присущий именно вашей индивидуальности. Сей шаг должно сотворить только так, как ты осознаешь правильным, даже если большинство посоветует иначе, но сотворить сей шаг в стремлении не уйти от истины. Истинно говорю вам, вера, но не знание, определяет ваш выбор. И так как развитие чад Божиих определено движением по пути вечности, то сей путь отмечен будет ступенями, позволяющими восходить к еще большим вершинам. Ступени сии отмечаются временем, когда волею Божией, с учетом все большего расцвета сути человеков, будет ниспосылаться истина, без коей дальнейшему развитию рода человеческого быть невозможно. Чада Божии не смогут самостоятельно определять для себя путь, которого еще нет. Направление истинное знает только Отец Небесный. А осознать его можно лишь тогда, когда Отец Великий ниспошлет свет через Слово Свое, Сына Своего Единородного. Так было, так есть и так будет вечно. Аминь.